сотнях лиц. Я убегаю в никуда, а тысячи рук не твоих. И я смотрю тебе в глаза с бесконечных немых страниц. И так хочу я прикоснуться к тебе. Но я не знаю, где ты, прости мне это. Пусть так нелепо любить мечту. Я обойду полсвета, ты помни это. И все равно я тебя найду. Но я не знаю, где ты, прости мне это. Пусть так нелепо любить мечту. Я обойду полсвета.